Глава восьмая. Разговор с зеркалом прервала драконья голова, проникшая к нам в домик и бесстыже сияющая в темноте голубыми глазами с вертикальными зрачками. «Простите, леди, вам так сильно не понравилось со мной целоваться?» Дракон скорчил расстроенную мину. «Вот позер!» Мне от чего-то стало смешно, но все еще было ужасно неловко, поэтому я крепко зажмурилась и ответила правду. «Дело не в этом...» «Господин, покиньте помещение! Не видите, девушки пока не до вас!» — вступился за меня Рамон. «Зеркало. Смею заметить, что помещение находится на территории моего особняка. Я, пожалуй, останусь». Дракон осторожно убрал чехол с моей головы, и, если честно, я была ему за это благодарна. Под плотной тканью уже стало совершенно нечем дышать. «Релия!» — позвал Кальтер и, отыскав мою руку, осторожно сжал пальцы. «Лучше бы он этого не делал». Потребность в тепле, уюте, красоте, ласке, жизнь, пробуждение, голубое небо, подснежники, птичья трель, восход солнца над снежными вершинами, капель, наш перечный поцелуй. Меня ударило, словно током, и я вздрогнула, широко распахнув глаза. Дракон расценил это по-своему. «Простите, леди Миарон. Я не должен был поддаваться вашим чарам и целовать вас, пока вы пребывали в подобном состоянии, в которое я же вас и поверг. Драконья магия для непривычного организма чересчур насыщенная. Ее нелегко усвоить. Я это не учел, стремясь вам помочь. Вы оказались в непростой ситуации, да еще и наедине с мужчиной. Но не переживайте, я не нанесу урон вашей репутации, а в качестве компенсации могу предложить вам то, о чем вы мечтали с детства». Последовала небольшая пауза, как будто он на что-то решался, а затем прозвучало. «Как насчет полетать на драконе?» С коварной улыбкой Кальтер пошевелил бровями. «Полет на драконе? Это же... О, это же... У... Боже, девочки мне ни за что не поверят!» Видимо, мои падения ниц все-таки произвели должный эффект, раз он так расщедрился. Ну, а я просто не могла отказаться. Стараясь удерживать на лице благовоспитанное выражение и всеми силами стараясь не выразить чересчур бурную радость, я степенно кивнула. «Хорошо, я принимаю ваше предложение, лорд Кальтер. Но только пока я занята, занимаюсь этим огромным особняком», — обвела пространство рукой. «Ничего-ничего, я все равно планировал задержаться в столице и тоже буду занят в ближайшие дни. Но мы обязательно выберем подходящее время и место для этого занятия». В глазах дракона играли веселые искорки. «Полагаю, теперь, когда я знаю, кто настоящий владелец этого дома, могу советоваться с вами напрямую? Не приминула я воспользоваться ситуацией и избавиться от надзора в виде Женерин». «Естественно. Обменяемся номерами зеркал», — предложила Ледяной. Теперь, когда мы вернулись к деловому тону, и мне уже не так сильно требовалось зелье забвения, я передумала напрягать Шуанет и Кассандру. Вместо этого нащупала Рамона, а Кальтер достал из кармана Кариса. Когда оправы наших зеркал соприкоснулись, я испытала приятное волнение. Удивительное дело, еще вчера этот дракон был кем-то вроде сказочного героя, холодного и надменного. А сегодня я сижу с ним посреди огромного холла в его особняке, и в общении он не так уж и холоден, и носки нигде не валяются, и у меня уже есть номер его зеркала, а еще мы целовались. Девочки умрут от зависти, если я расскажу. Я покраснела, напомнив себе, что эти мечты ни к чему не приведут. У нас с лордом Виндом чисто деловые отношения. Он хозяин дома, в котором я занимаюсь дизайном, а все остальное просто случайность. Признаю, приятно, и все же. Так что следует отбросить весь этот романтический флер и сосредоточиться на работе. «Релли, я не знал, что ты любишь, поэтому заказал всего помаленьку», — ворвался в мои мысли голос дракона, перешедшего на менее официальный тон. Он принялся расставлять горшочки с едой прямо на диване, а я вспомнила, что полдня хотела послать ему сладости, а вышло, что это он меня кормит. «Кальтер, я... Я же так и не смогла вас...» «Предлагаю позволить себе вольность и обращаться друг к другу на «ты», если это вас не оскорбит. Мы ведь уже столько всего пережили вместе», — улыбнулся Ледяной, и его голубые глаза засияли мягким светом. Я улыбнулась в ответ и продолжила. «Не успела поблагодарить тебя вчера. Если бы не ты, вряд ли я смогла бы заняться этим проектом». «Знаешь, о чем я тогда подумал? Это стоило того, чтобы вернуться в столицу». Дракон снова улыбнулся, как-то по-особенному, что ли. Мои щеки тут же потеплели, и Кальтер, заметив, что смутил меня, сменил тему. «Тут рыба в сливочном соусе. Мне кажется, тебе понравится». Он подвинул ко мне ближе горшочек с логотипом известного заведения. В таких пища долго оставалась горячей и не портилась. Я по достоинству оценила поздний ужин. Аппетит после всех потрясений был просто зверский. Я с трудом держала себя в руках, стараясь есть аккуратно, как леди, а не как собачка на помойке, как говорила моя мама, отчитывая мою сестру Эмили. После еды меня ужасно потянуло в сон. «Я отведу тебя наверх. Там еще остались спальни?» «Остались, но там больше нет мебели. Завтра новую должны доставить», — пробормотала я, сражаясь со сном не на жизнь, а на смерть. «Я как-нибудь уж тут...» Попыталась улечься калачиком на своей половинке дивана, так, чтобы не задеть остатки пира. Мне было не до приличий. Организм брал свое после расхода экстренного пополнения магического резерва, и с этим ничего нельзя было поделать. «Ну уж нет, я должен обеспечить тебе максимальный комфорт. После того, как ты выполнила работу целой команды, отвезти тебя в гостиницу. У полуденной феи неплохое заведение, тихо, приятное, никто не беспокоит». Я улыбнулась, представив глаза Фианы Айны, когда она увидит, как меня вносит на руках сам Кальтер Винт. В том, что ему придется меня нести, я даже не сомневалась. Идти сама я была не способна и даже моргала с трудом. «Только не фею». «Тогда куда?» — не унимался дракон. «Домой», — шепнула я, плавая на границе сна и реальности. «Кажется, мне уже что-то снилось не иначе, потому что в здравом уме и твердой памяти я бы ни за что не отважилась выдать такое. Поэтому сейчас сидела на собственной кровати и таращилась, как полоумная, на спящего рядом Кальтера Винда. Девочки ни за что не поверят». К счастью, дракон был одет, да и я все в том же платье, только без обуви. Пережив первый шок, я соскользнула с кровати, стараясь не разбудить мужчину, и просочилась в ванную, прихватив по пути свежее платье из шкафа. Благо, в моей скромной квартирке все было идеально отлажено. Ничего не скрипело, не болталось, и даже пыль неохотно садилась на мебель. Еще одна особенность моей магии. Быстро приняв душ, я передумала переодеваться сразу, а все потому, что мне в голову пришла совершенно нелепая, сумасбродная идея, от которой я была просто не в силах отказаться. Накинув халат поверх нижнего белья, быстро высушила волосы и прокралась обратно в комнату. Кальтер Винт по-прежнему спал, и я могла открыто любоваться, как играют солнечные лучи в его белоснежных волосах. Он был такой, такой совершенный, идеальный. Каждая его черта, от волевого подбородка до длинных, неожиданно угольных ресниц и бровей, казалась мне выверенной самой природой. Закусив губу, я подошла ближе и навела на него зеркало. Понятливый Рамон тут же зафиксировал изображение. «Это отправлю Амине», а затем, вконец осмелев, я запечатлела еще несколько, только теперь уже вместе с собой, для личной коллекции. Одно, другое, третье. Я меняла позы и выражение лица. Потом жестом приказала Рамону пролистать все по очереди. И на последних снимках обнаружила, что дракон давно не спит, а тоже меняет позы, подыгрывая мне. «А я неплохо получился», — заметил Кальтер, заглядывая через плечо. От неожиданности я круто развернулась, встретившись с полным скрытого веселья взглядом голубых глаз. «Я... это не то, что ты подумал, я просто...» Меня прервал Рамон. «Рейли, тебя вызывает леди Эпизудейт, она раздражена». Не дав ему договорить, традиционное напутствие приняла вызов. «Милочка, ну и где тебя носит?» Женерин была не просто раздражена, она была в ярости. «Ты что, возомнила, что имеешь право на сон? Я приказывала тебе оставаться в особняке, пока не закончишь. Я этого так не оставлю!» Кальтер попытался взять мое зеркало, но я мотнула головой и повернулась так, чтобы его не было видно. Жалею, что ответила с видеосвязью. Жанерин продолжала меня отчитывать, а я тщетно пыталась вставить в поток ее обвинений хоть слово. Мне было ужасно обидно. Я же сделала все и даже больше. И продолжить смогу, только когда начнутся поставки, выпалила я. Тут целая гвардия поставщиков уже выстроилась, а я без понятия, как со всем этим добром поступить. Неустойку за ожидание заплатишь из своего кармана каждому. Быстро на объект! Заказчица сбросила вызов, а я схватилась за голову и в ужасе уставилась на часы. Оказывается, время близилось к 11 утра, и мне действительно давно пора быть в особняке, а я проспала банальнейшим образом. Голова закружилась от понимания, какой может случиться скандал, ведь эти люди работали всю ночь. Вчера я пообещала им тройную оплату и доплату за ранние поставки, а сама все проворонила. Слезы набежали на глаза, я закрыла лицо руками, и тут подошел Кальтер, обнял меня. «Не стоит так переживать из-за подобной ерунды. Я совсем разберусь. И с Жанрин тоже. Не бойся». Его губы коснулись моей макушки –